Открытость. Наш разум ищет правила и границы. Пытаясь сориентироваться в огромном непонятном мире, мы формируем убеждения, они задают понятные рамки, сокращают выбор и дарят мнимую уверенность. До цивилизации природный мир был намного опаснее. Чтобы выжить, людям приходилось быстро оценивать обстановку и анализировать информацию. Инстинкт выживания никуда не делся. При таких колоссальных объемах доступной информации мы как никогда полагаемся на категоризацию, ярлыки и простые пути. Мало у кого есть время и знания, чтобы анализировать каждое новое решение открытым и непредвзятым разумом. Вдобавок, если ужимать мир до управляемого размера, это дает мнимое ощущение безопасности. Художнику безопасности ужатый мир ни к чему. Если сокращать палитру, чтобы она вписалась в периметр ограниченных взглядов, это душит работу. Из поля зрения выпадают новые творческие возможности и источники вдохновения. Если музыкант постоянно играет одну и ту же ноту, рано или поздно аудитория теряет к нему интерес. Однообразие наводит тоску. На определенном этапе творческого пути разум уже не столь восприимчив к новым приемам и стилям выражения. Полезная прежде практика со временем превращается в узкий, негибкий метод. Чтобы стряхнуть косность, нужно стать податливее, пористее и впускать больше света. Чтобы творчество не стояло на месте, постоянно пополняйте сосуд, из которого оно рождается. Деятельно растягивайте ракурсы. Прислушивайтесь к убеждениям, отличным от ваших, и старайтесь смотреть на мир чужими глазами. Целенаправленно экспериментируйте, выходя за рамки собственного вкуса. Изучайте методы, которые кажутся слишком интеллектуальными или попсовыми. Что можно извлечь из этих крайностей? Какие они преподнесут сюрпризы? Какая закрытая дверь отворится в вашей работе? Может, стоит перенести эту практику и на отношения? Если мнение или метод коллеги вызывает у вас сомнения и противоречит вашим привычным установкам, используйте этот шанс. Вместо того, чтобы отстаивать свою позицию, постарайтесь взглянуть на вопрос иначе и понять чужую точку зрения. Так вы не только найдете решение, но, возможно, узнаете что-то новое о себе и осознаете, какие границы вас сдерживают. Главное в открытом мышлении – любопытство. Оно не встает ни на чью сторону, не настаивает на единственном способе добиться цели. Оно исследует все точки зрения. Всегда открыто новому, всегда стремится к оригинальным идеям. Оно жаждет постоянно расширяться, изумленно взирает на внешние пределы разума. Оно обнаруживает мнимые границы и прорывается к новым горизонтам. Когда мы сталкиваемся с творческой проблемой, загвоздка обычно в том, что она противоречит нашему представлению о возможном и невозможном или нашим ожиданиям. Песня может выйти за рамки предполагаемого жанра. У художника закончится определенная краска, и режиссер столкнется с поломкой аппаратуры на съемках. Когда что-то идет не по плану, можно сопротивляться, а можно изменить план, нам решать. Вместо того, чтобы закрыть проект и расстроиться, подумайте, что еще получится из материалов под рукой, какие решения можно симпровизировать, как перенаправить поток. Не исключено, что проблема окажет вам услугу. Может статься, эта вселенная подсказывает нам более удачное решение. Заранее не угадаешь. Можно лишь принимать трудности по мере их появления и сохранять открытый разум, сбросив груз прошлого и старых нарративов, на которые нужно равняться. Начать с нейтральной позиции, не мешать процессу и отдаться на волю ветра перемен. Многие люди как будто живут за стенами, но иногда стены научают смотреть поверх и сквозь препятствия.